святых девяти мучеников, что близ Пресни, зажитным патриаршим двором. При описании церкви введения во храм Пресвятой Богородицы при упраздненном Новинском монастыре мы уже говорили, что Новинский монастырь был домовым митрополичьим. Вблизи этого монастыря находились и митрополичьи, потом патриаршие житницы. У одной из этих житниц и существовала с начала XVI столетия деревянная церковь во имя святых девяти мучеников. В 1735 году на месте деревянной была построена церковь каменная с пределами Михаила Архангела и великомученицы Варвары. В храме особо чтима икона девяти мучеников кизических.